спокойно сидя за общим столом и усмехаясь этой затягивающейся шутке, понял, что все пошло как-то наперекосяк. Сначала они спалили Тайли, что было очень нехорошо, манипуляции, давление на семью и все прочее, могло поставить девушку в тупик. Кому-то могло прийти в голову даже сжечь цирк, такой прецедент в каноне почти и случился. После встречи с Зука мы естественно думали о том, чтобы она чаще ходила в гриме или надевала глубокий капюшон, но в окружении, как мы думали, союзников, о таких вещах не шло и речи, да и не имело смысла. Тут бы она никак не скрылась, а потом случилось кое-что похуже. Эта бестия отвела свой взгляд и сконцентрировалась на Анге, очень хищно, по-сталкерски, улыбнувшись. Мать его Эрнук, раскрыл перед нацией врага настоящего аватара. Если предыдущие ходы еще можно оправдать, то этот ладно, откуда этот придурок мог знать, что аватаром считают меня. Мое имя даже не назвали, на севере я совершенный ноунейм. Пока ситуация не стала на порядок хуже, нужно было хоть что-то делать. Я поднялся на ноги и сразу остановил попытавшегося вскочить Зука, чьи руки загорелись яростным пламенем. Другие люди, конечно, кроме Эйра и застывшей от шока Тайли, знать не знали об этой женщине, их реакция была никакущей. Ответственность за ситуацию была полностью на мне. Нельзя было дать им повредить Ангу или посчитать, что опасность снизилась. Нужно использовать свою ужаснейшую репутацию, как объект для переговоров. Топ, я вышел на середину площади, вокруг которой стояли все столы. Намеренно доброжелательное лицо, которое располагало к себе людей, сменилось выражением, которое некогда всех отпугивало. Не понимающий ситуацию Эрнук попытался было узнать, что происходит, но Азула уже повелась. Она завороженно похлопала глазками, проявила интерес и как-то даже кокетливо изогнула губки, направившись ко мне. Встала в метре, пока наши взгляды давили и разрывали на части положительную и веселую атмосферу. Несмотря на тот факт, что я был значительно выше и смотрел на нее сверху вниз, девочка ни капли не казалась уязвимой, ее королевские замашки с лихвой равнялись моему жестокому виду. «Да год, не убивай ее», напряженно предупредила Ира, на что я лишь лениво махнул рукой. «Да уж, вот что значит настоящая семейная помощь», принцесса огня заговорила простеньким голоском. «Брат, дядя, пропавшая подруга и все около мага песка и аватара, все в сборе, как будто какой-то букет из подарков, хотя это немного неожиданно. Видно, ситуация и правда изменилась, скорее всего, она пересмотрит свои установленные планы. Быть может, снова объявит Северу войну и начнется осада, просто перед этим будет прикрываться Пай девочкой. А может, в попытках обмана, попробует сблизиться. Но если она правда так умна, как я думал, то поймет, что ситуация стала хуже. Маг Песка и Аватар оказались разными людьми, а значит и опасность в два раза сильнее. Я думал, вы участвуете в неудавшейся осаде на Амашу, принцесса Азула, наконец заговорил. Видимо, без генерала Шу сложновато захватывать территории. Генерал Шу был непримечательным военачальником, которому даже плохо удавалось контролировать тепло. Без него армия ничего не теряет, но она лишь намеренно принижала мои достижения, пытаясь сделать уязвимым. Но к чему обсуждать неудавшихся солдат, раз сегодня мы обсуждаем мир? К слову, как ваше настоящее имя? Скрывать личность, будучи таким сильным, выглядит как слабость. Девушка протянула мне ладонь, пародируя какую-то официальную встречу. Что ж, это и правда была она, вот только миром вовсе не пахло. Я чувствовал, что нельзя показывать слабость или уязвимость, а уж тем более не стоило дотрагиваться до настолько горячей девушки. Да год, она спокойно кивнула даже после того, как я сухо посмотрел на протянутую руку. Когда окружающие поняли, что ситуация не раскалилась, странно смотрящий на нас Арнук пригласил всех сесть. Азула и ее подруга, Мэй, выбрала место прямо напротив стола аватара. Дальнейшую встречу я как-то не запомнил, наблюдение за Азулой занимало изрядную долю внимания. Подметил все лишь в общих деталях. Пакку, тот самый член ордена, сделал вводное представление со своими учениками, показав просто превосходный контроль и плавность своих техник. Этот человек будет обучать Анга. Во время этого события Катара с братом пытались понять ситуацию, а потом последний попытался подкатить к принцессе Севера. Да, он, наконец, нашел девушку, с которой можно обменяться словами, и которая осталась все на том же месте, что и в каноне. К слову, во время пиршества, принцессы даже обменялись парочкой слов. «Как вам наш прием?» Надеюсь, северные обычаи и архитектура приходятся вам по вкусу. Юи, эта беловолосая девочка, которая источала силу духа, выглядела очень наивно на фоне рано повзрослевшей Азулы. Буквально антиподы. Мне, та на секунду зависла, словно искренне пытаясь выдумать позитивный ответ. Нравится эффективность ваших зданий. Лед и вода, все вокруг можно использовать для защиты и перестройки. Вы тут так же сильны, как маги земли в своих каменных цитаделях. Да, тут очень много снега и льда, раздраженно дополнила Мэй. Юи же смутилась от такого комплимента, притом искренне. Можно было подумать, что они общались еще и с Тайли, но на этом фронте была уже абсолютная тишина. Они только переглядывались, похоже, для подруг такая встреча стала таким шоком, что у них не открывались рты. Настоящие же общения и переговоры должны были начаться позже, за кулисами, чтобы непосвященные люди не знали о ситуации. Мы все поужинали, Анг пообщался с вождем, и после пары часов люди начали расходиться. Не все, основная часть группы осталась на том же месте и, как обещал вождь, мы должны были обсудить мир. Столы были соединены вместе, образовалась единая среда. Вождь Тернук, я с радостью пообщаюсь на тему мира, но не уверен, что готов. Я лишь думал, что буду изучать тут стиль магов воды, выдал Энг. Он не понимал, какие решения надо принимать и бегал от ответственности до последнего. Война закончится просто так, мне трудно и сложно это принять, сжал кулаки Садка, что явно не рассчитывал на такое прекращение конфликта. Даже Катара была не в себе. Ни о чем тут договариваться, это ловушка, прямо заявил Зука, обрадовав сестру. Нужно доверять своей семье, Зузу. Если не веришь мне, тогда, может, тебя убедят слова отца. Она поднялась с места и положила в центр стола некий еще не открытый сверток. Почему-то Эра с Зука искренне удивились от его вида, похоже, узнав печать, а взяв то в руки, сломав сургуч и прочитав, поразились еще больше. «Это правда, меня и дядю возвращают из изгнания, отец решил пойти на переговоры, дальше так продолжаться не может. К тому же он весьма уважает мага песка, однако, я теперь в растерянности», она искренне, хотя скорее наигранно, развела руки в стороны. «В письме сказано позвать аватара, то есть Анга, а не Дагата. Что же мне делать? Если мы можем закончить войну сейчас, я пойду», резко заявил Анг. Появились первые проблески уверенности, похоже, не понравились альтернативы. Но парень быстро замолк, как только я положил руку на его плечо. Не может быть и речи. Анг занят развитием, к тому же он отвечает за мир духов, а не за создание договоров с разными нациями. Общаться с Азаем ему попросту незачем. Айра сразу улыбнулся, посчитав меня большим молодцом. Если хотите что-то обсуждать с ним, решайте сейчас, на севере, но отправляться к хозяину огня. И вот тут-то я на секунду остановился. Может, отправиться самому? Да, опасно, но у меня уже были некоторые шансы. К тому же, пока я далеко от аватара, держу Азулу на прицеле, Анг сможет свободно путешествовать и продолжать развитие. Или все же не идти на глупости, принять тот факт, что это стопроцентная ловушка, взять да схватить Азулу и использовать в переговорах. Не сойдет ли Азей с ума из-за такого? Почему им вообще выгоден мир? Ну, если подумать, все даже очевидно. Скоро затмение, ее дата записана у меня в одном месте еще с библиотеки, а потом и комета Сазина. Им выгодно подождать и действительно заключить союз, чтобы потом опять повторить ситуацию с кочевниками, напасть в расцвет своих сил. Хотя опять же, кто кроме севера пойдет на мировую с врагом? Выбирай. Один, мирный договор. Вы поняли, что стране огня выгоднее временно задержать экспансию. Если вы окажете содействие, хозяин огня гарантированно установит мир и оставит себе лишь уже захваченные территории. Внимание, Анг может замедлить свое развитие, если вы его не переубедите. Мир будет гарантированно расторгнут задолго до прилета кометы Сазина. 2. Превентивная война. Враг не может продвигаться дальше, но он готовит производство летающих машин и накапливает силу. Вы можете схватить принцессу, уничтожить, захватить производство дирижаблей и направить на страну огня коалицию воздушных бомбардировщиков во время солнечного затмения. Удивите хозяина огня знанием его планов и собственной жестокостью. Никаких компромиссов. 3. Хозяин земли. Этот вариант можно совместить с первым. Отправьтесь в столицу страны огня за место Анга и от лица царя Буми заключите официальный мир. Внимание, благодаря Зука у вас есть возможность переубедить Азея продолжать войну, однако придется принять ряд тяжелых решений. Вы расстанетесь с Ангом. 4. Неучтенный фактор. Этот вариант можно совместить с первым и вторым. Несмотря на исход, основное преимущество получит тот, кто владеет Басинксе. Хозяин огня попытается скрытно или в открытую завладеть городом в зависимости от вашего решения. Если это получится, то добиться перемирия будет невозможно. Разбейте тайное правительство в неприступной крепости и получите поддержку во время создания всеобщего мира. Много подробностей и буквально каждый вариант был приятен. Даже второй, сразу подготовиться к конфликту, на что Азай, очевидно, не рассчитывал. Могло показаться, что это лишнее, зачем доводить до войны, если можно решить все миром, но цитата про ряд тяжелых решений переубеждал в обратном. Ни черта проще не будет, особенно если мы расстанемся с Энгом. Кто будет следить за его философией? Кто обучит магии земли? Кто не даст встретиться с Року? Хотя я мог кое-что придумать. Ту же Тоф я подготавливал заранее, она такой же член Лотоса, просто не думал, что она действительно сейчас пригодится. А следить за Энгом можно через Тайли. Я ей доверял, и к тому же, если мы создадим между друг другом прочную связь, я буквально смогу узнавать о ее состоянии, может даже видеть ее глазами, по крайней мере, Совка и так и работала. Но с философией будет труднее. Сейчас ситуация 2 на 2. Курук с Йинхчен противостояли мнению Киоши и Року, и как бы так сложилось, что мы на территории, где Курука жестко не любили, о нем ходят всякие дурные слухи, и их вполне мог подхватить Анг. Парнишке не составит трудно начать сомневаться в одной из своих прошлых жизней, а там и меньше прислушиваться к его словам. Каждый вариант будто бы приводил еще и к чему-то плохому, но мир без войны мне все же важнее. Слишком многое от него зависит. Хорошо, Азула, я приковал к себе все внимание и кивнул. Договоримся о мире. Но к хозяину огня отправлюсь я, а не Анг. Она быстро на все согласилась. Думается, не просто так. Глава 72. Чакра доверия. К концу дня и этих длинных, на первый взгляд, переговоров, силы смыло куда-то в водную воронку. Может, у этого места такая особенная аура, или это влияние белой пустыни, но я ощущал быструю растрату духа. Действия отнимали в несколько раз больше сил, эмоции истощались быстрее, а делать дела хотелось меньше. Это север, привыкай. Отсутствие почвы не нравится магам земли, а холод не по вкусу уже мне, сказал согревающийся путем дыхания Айра. Коротко говоря, убойный климат сказывался на сознании каждого человека, а сознание мага является особенным. Можно было только привыкнуть. Это все к слову о том, что команда начала рассуждать о моих мыслительных способностях и причине, по которой я согласился отправиться в заточение, к хозяину огня. Увидеть перед глазами варианты – это одно, а пояснять безумное решение команде, которая считает все ловушкой, проблемно. Но я их понимал. После заключения мирного договора, когда Азула и вождь с оставшейся частью своих людей свалили, остались одни осуждающие и непонимающие взгляды, да вопросы, по типу «Зачем мне на это идти?» Ведь для всех я принял совершенно резкое решение, возможно, даже ни на чем не обоснованное. Оно скажется на жизни не только меня одного, словом надо, тут не обойтись. «Ты хочешь оставить нас и отправиться разбираться со всем сам?» – тихо произнес Анг, чей щенячий взгляд пытался удержать меня на месте. «Ты не представляешь, в какую яму с грязью хочешь отправиться, и уж тем более я сам не хочу туда отправляться», — сквозь зубы процедил Зука. «Я не трепаться и в чем-то вас убеждать, скажу лишь, что библиотека Великого Духа, Ван Шитонга, является источником абсолютно разной информации, но зачастую надо знать, как ее применять. Знания, из-за которых я на это пошел, до сего момента были мне не сильно то полезны», достав из сумки сверток, куда записана дата и информация о грядущих затмениях и комете, я погрузил команду в тишину. На самом деле я показал это в ответ на слова Анубиса о том, что Анг начнет бить баклуши. Чтобы дать парню стимул, он должен понимать, что на кону, и время вовсе не резиновое, как кажется изначально. Смотрящая на это Авка приоткрыла пасть. Это именно те сведения, которые она же и предоставила, показав великий солнечный календарь. В том, что я о нем рассказал, не было ничего плохого, особенно учитывая мои намерения. Но чтобы закрыть все вопросы, из-за соглашения я не могу использовать эту информацию для войны, поэтому не рассказывал о ней раньше. Тот дух, да явка, не поймут, если мы используем написанное тут для прямого вторжения в стан противника. Конечно, я понимаю, что это отличный шанс, но нет, я сделал акцент на последнем слове, Когда Сатка захотел что-то сказать, никто не знал, как реагировать, а особенно Анг. Его лицо побледнело, с лба пошел пот, поняв, что есть срок, до которого нужно остановить Азея. Он словно осознал всю ответственность. Вот для чего мы все это время спешили. Меня быстро поняли. Даже Зука, пусть и сжав зубы, но перестал высказывать против. Да, он и не говорил что-то в поддержку, но это и не нужно. Всяко мы постепенно начали расходиться, кто-то даже с пониманием, что в эту ночь уснуть не сможет. Ну а остальные решили подготовиться к завтрашнему дню. «Идемте, я вас познакомлю», — подозвала Ира, направившись к мастеру воды Пакку, который все это время сидел около бассейна с водой и медитировал. Присутствие аватара не заботило этого седого мага, но я бы не сказал, что он всех игнорировал. Мужчина тщательно смотрел в проход, в который ушла Азула с подругой, и защищал всех нас от слежки. «Привет, старый друг!» Услышав голос лидера ордена, этот хмуроватого вида мужчина, который не подавал признаки улыбки на протяжении всего праздника, наконец выгнул уголки губ. «Друзья не приводят в дом назойливых и злобных племянниц», очень саркастично выразился тот. «Знал бы ты, какую головную боль она доставляет. Сразу видно, не занимался ты ее воспитанием. Но все же привет, Айра. Первые секунды, а ворчливость и черствость уже проявляются во всю силу. Да и если так смотреть, маг-то он сильный, но вот открытых чакр всего 3. Столько же, сколько у Азулы. Любви в нем не было, доброту проявлял с трудом, а знание точек ЦИ, несмотря на место, в котором живет, скорее всего плохое. Но даже так, он все равно лучший маг воды из всех, что были в округе. Айра нас представил и лично попросил у старого знакомого стать учителем Анга и его спутников. Отказываться то не стал, лишь заверил, что не будет делать поблажки даже несмотря на то, что учеником будет сам аватар. А начать нужно будет завтра утром, иначе никакого серьезного обучения из этого не выйдет. «Я согласен», — твердо заявил Анг. Он изменился, особенно сегодня, узнав, что времени у них не так много времени. «Да, можно было справиться и без него, но я взрастил в Анге чувство ответственности. Веселиться и дурачиться надо в отдельное, от таких серьезных моментов, время. И пока ребята отправились отдыхать, а Айра болтать со старым другом, то я осмотрелся по сторонам в поисках Тайли. Последние часы она была тихоней, установить причину было легко, так что хотелось ее найти. Поняв, что поблизости ее нет, пошел во дворец и прогулялся по коридорам, пока не услышал голоса. «Я думала, ты в каком-то цирке на другом конце континента, возможно, даже сумела прикинуться простым человеком и попасть в бассейн Ксе, а ты, оказывается, веселишься», — раздался едкий голосок Азулы. «Хорошенького парня ты себя завела. Хитрый трюк, подруга. Неужели это все специально?» — следом заговорила Мэй. Трио воссоединилось вновь, но не сказать, что были из-за этого рады. Выглянул за угол, я понял, что атмосфера напоминала бассейн со змеями. Я всего лишь отказалась от предыдущей жизни, честно сказать, она была ужасной. С Даготом во много раз веселее, к тому же, смотрите, к чему это привело, мы теперь готовы заключить мир. Но невзирая на хищные взгляды, Тайли реагировала крайне спокойно, была все такой же веселой и разговорчивой, может, немного сдержанной, но это уже стало частью нового характера, и кое-кому не нравилось, что кукла обрела свою волю. «Тогда тебе стоит отправиться в столицу с нами. Может, с родителями наконец встретишься, они, наверное, скучают по тебе. С сестрами увидишься, посмотришь, отличаешься ли ты теперь от них». Слова Азулы били по самому сердцу. Вроде ничего серьезного, но понимая, от кого шли эти слова, можно было предположить что угодно. «Я обсужу это с командой. С вами, честно, не так весело тусить. Не знаю, что буду делать дома», но ответ Тайли вышел таким же простым и довольным. Махнула рукой, попрощавшись, и направилась в комнату. Да, так просто проигнорировала подруг, изрядно тех удивив. Тайли дает, вон как скривилось лицо Азулы. Гордая куколка нашла нитки, которые ее контролировали, и попадаться в них снова не намерена. Какие будут последствия, предсказать достаточно трудно, но она держалась крепко, по крайней мере для виду. Хорош, облокотившись на стенку, я не смог сдержать улыбку. Как выбесить своего врага? Конечно же показать, как хорошо ты живешь, и у моей подруги получилось даже подорвать задницу бывшей подруги, пускай и совсем немного. Азула озлобленно выдохнула горячим паром, да сжала зубки. Прождав пока дамы уйдут, а потом пошел в комнату Тайли, которая по совместительству является еще и моей. Стук в дверь, скрип, и вот я вижу напряженную девушку на одной из двух кроватей. Держит пальцы замком и вся хмурится. Хорошие у тебя, между прочим, друзья. Одна постоянно улыбается, а вторая хоть и молчит, но наверняка хорошая слушательница. У меня проблемы, да год, однако подыграть моей шутке она не смогла. С нее сходил холодный пот, в настолько большую задницу она влипла. Азула всегда добивается чего хочет, у нее нет рамок, которые бы сдержали ее желание. Если она захочет, чтобы я подчинялась или ударила вам в спину, она может захотеть использовать для этого моих сестер или родителей. Мне плевать на собственное положение в стране огня, но если у них резко начнет ухудшаться из-за меня жизнь, можно сказать, я предам не только их, но и обещание самой себе. Больше никогда не идти ни у кого на поводу. Я никак и никому не смогу помочь. Может, мне не стоило грубить Азуле? Она так растерялась из-за ситуации, что ее руки начали дрожать. Нехорошо, сев рядом, я мог только задумчиво потереть подбородок. Но ведь поэтому я и отправляюсь в столицу, сдерживать конфликты, не давать злобным принцессам манипулировать подругами. И еще у меня есть полное право на грубиянство, такую уж заслужил репутацию. Выбирай. 1. Пообещать защиту, иногда стоит сказать пару слов, чтобы поддержать человека, и это изменит его жизнь. Вы можете ворваться в клубок интриг Азулы, чтобы помочь Тайле выбраться из него. Позже вам придется принять ряд тяжелых выборов, но вы обретете высшее доверие. 2. Обман чувств. Вы можете поставить Тайле перед выбором, отказаться от семьи или принять вашу сторону. Что бы ни произошло с семьей Тайле, вы всегда можете поддержать и управлять ее мнением самолично. Вам придется взять Тайли с собой, чтобы показать, что семья лишь инструмент, который нужно уметь использовать. Чем меньше слабостей, тем проще жить, но готовы ли вы пойти на такое? Какой ужас! Прикрыв на секунду рот, я покачал головой. Стать буквально таким же манипулятором, как и Азула, заставив Тайли поверить в подконтрольность ситуации. Я с самой огненной принцессой то не хотел из-за этого общаться, а тут самим становиться таким. Провалюсь я под землю, если дам прошлому вновь манипулировать тобой. Подавленные глазки поднялись с пола и сосредоточились на мне с новой надеждой. Я мог многое предвидеть, но не то, что она начнет плакать, начав вытирать уголки глаз тыловой стороной ладонью, тихо говорила. Спасибо, я не знаю, что еще сказать, я верю тебе сейчас сильнее, чем самой себе. Ты уж точно не попадешься на ее обман, тихо усмехнувшись, она посмотрела на меня с полной благодарностью. Доверие проверяется в трудные минуты, и пускай передо мной еще не предстал по-настоящему трудный выбор, но этого хватило. Тайли искренне обняла меня, а я ощутил установку крепких уз, настоящей связи и полного доверия. Это проявилось как в хорошо знакомом шестом чувстве, когда я понял весь поток настоящих эмоций девушки, так и в прорыве очередной заслонки, перекрывающей доступ к чакре. Вот что имел в виду Курук. Правда, доверие, узы, эту чакру действительно легко открыть. Но был ли в этом плюс? Курук начал сходить с ума из-за открытия этой чакры, она сделала его уязвимым. Потеряв человека, к которому проявлял такие эмоции, он потерял и самого себя, стал посмешищем для всего Севера и умер в каких-то 33 даже раньше, чем многие простые люди. Мне нельзя становиться таким же. Вероятно, второй вариант мог бы защитить меня от такого, сделать менее уязвимым, но я ни о чем не жалею. Главное — встретиться с местными духами. Стоит, наконец, вылечить конечности. Глава 73. Туила. Ночь выдавалась тихой. Всякие азулы больше никого не тревожили, даже не пытались тайно проникнуть в мою утепленную комнату и прибить втихую, чтобы исполнить какой-то хитрый план. Да, к большому счастью, спали тут не на морозе и даже не в окружении льда, иначе я бы точно сошел с ума. Дерево, мех, печи и тлеющие бревна под кроватью, конечно же, с защитой от пожара. Последнее пришлось проверить в первую очередь, но зато я мог смело сказать, что все было сделано для жизни нормальных людей. В остальном же, мое мнение о Севере можно считать неординарным. Как бы так сказать, ночи в той же пустыне были крайне неприятными, было холодно, и по этой причине случался озноб. Тут же, одни только окружающие столицу ледяные стены, должны были понижать окружающую температуру дополнительно так на пару десятков градусов, но при этом я был вынужден заметить, что все было не так плохо, а это уже аномалия. Дороги, дома, стены, реки, частые снегопады, Из-за всего тут должна быть температура, при которой жизнь невозможна, все бы сдохли. Даже если жители полюсов могли как-то приспособиться, даже если тут божественные лекари, способные излечить обморожение, то приезжие, такие как я, точно не смогли бы долго жить. Ответ мог быть только один – духи Туила. Поздней ночью я покинул пределы комнаты, укутавшись в теплую куртку и спрятав руки за перчатками, дошел до выделенной Ангу комнаты, напротив которой стояло 4 мага, защищающих покой героя. Какой бы ни была ситуация, аватар нуждался в постоянной опеке, что я одобрял, да и сами ребята, судя по силе ци, были неплохие. К большому счастью, казусов не случилось. Я уже вернул себе располагающий вид, так что, увидев спутника их героя, спросив, чего же мне тут надобно, они получили внятный ответ, после которого мне дали постучать в комнату. С той стороны открыли всего через пару секунд. Взволнованный Анг не спал. «Прогуляемся», — хмуроватый парень быстро кивнул. Приодевшись, выйдя в коридор и дав страже возможность отдохнуть, он двинулся по моим пятам, не задавал вопросы, по типу «Зачем и куда мы идем?», лишь пялился себе под ноги и сжимал кулачки. «Тебя что-то гложет?» «Да, комета, которая должна прилететь. Я все задаюсь вопросом, каким сильным станет нация огня во время ее прилета?» Растет малый, ему уже понадобились подробности. Однако я и сам не знал ответа на вопрос. Хаэм, помнишь ли ты чувство вхождения в состояние аватара, вседозволенность, полностью открытые чакры самые могущественные, скорее всего, получат ту же мощь. Да, те, кто не тренировался, раскроют в себе 1-2 чакры максимум. Азула, скорее всего, получит 5-ю или 6-ю. Азы, можно было и не продолжать. Аанг и так грузил себя мыслью, что без меня не сможет развиться достаточно быстро, так что пришлось дать ему легкий подзатыльник. На молчаливый и возмущенный вопрос, на кой я это сделал, дал лишь короткое напоминание. Ты уже забыл, что я написал в том свитке. Комета действует не на нацию, а на магию, так что и ты станешь сильнее. И если хоть немного приблизишься к магии Азея, то у тебя есть 1 неплохая возможность поиздеваться над его силами, забавно усмехнувшись, представив, как это будет выглядеть, я дополнил. У тебя будет превосходный учитель. Ян Хчен, у нее пока что лучший стиль, что я видел. Для пацифиста вроде тебя, подойдет отлично. Забавно смотреть, как паренек обретает уверенность и осознает, как нужно прокладывать путь. Что ж, раз он больше этим не забивал голову, можно было заняться главным. Мы с Ангом покинули хоромы и посетили все того же Айра, который, видимо, намеревался всю ночь просидеть вместе с мастером Пакку. Последний удивился и даже рассердился тому факту, что Аанг не спал, но заткнулся, как только я попросил показать духов Луны и Океана. На севере, должно быть, всего пара человек, которым разрешено приводить к ним гостей, и я не ошибся, подумав, что Пакку один из них. Члены ордена умели подниматься по карьерной лестнице и добиваться расположения. С тем, чтобы привести туда Аанга и его гостей, тоже не было никаких проблем. По пути к месту мы встретили ряд солдат, каждый из которых пропускал нас так, будто встреча Туила с аватаром это нечто, что должно было произойти априори. И уж тем более я не ошибся, подумав, что из-за них климат на севере был таким спокойным. Оазис духов, место, где жили одни из самых легендарных существ на этой планете, цвел травой и источал тепло. Пускай вокруг были такие же ледяные стены, как и в городе, но сказать, что мы на полюсе, язык не поворачивался. «Кстати, Дагот, неужели ты открыл чакру звука?» – заговорил со мной Айра, пока мы не оказались на островке духов. Казалось бы, требовалось лишь перейти мост и оказаться уже у духов, но наш сопровождающий сразу удивился от такого заявления. Пакку обернулся, сосредоточился на мне и заморгал. «Чего, парень?» «Ты разблокировал чакру в своем горле?» Он выглядел примерно так же, как Зука, когда встретил свою сестренку. Кивнув в ответ, я даже заставил его набрать воздуха. Айра достал рассказами о том, что ты до безумия настойчивый маг, который изменит мир, но я думал, он преувеличивает. «Ты понимаешь, что чакра звука позволяет общаться с духами, которые в ином случае не взаимодействуют с людьми. Ты можешь лично поговорить с Туила». Пакку, думал я, удивлюсь, но Эвка уже говорила мне нечто подобное, еще во время встречи с первыми темными духами. Иметь возможность общаться не просто вербально, а открыв душу, получить расположение любого духа мне было интересно это проверить, Так что я просто кивнул мастеру магии воды и вместе с Ангом дошел до искусственного, круглого бассейна, в центре которого кружились они. Две простые, на первый взгляд, рыбки кои белого и черного цвета, на лобике которых были пятна противоположного цвета, символизируя инь-янь, ровно так же, как белая рыбка источала нечто светлое и позитивное, темная уже проявляла дозу тьмы и хаоса. Думал встретиться с ними без меня, неожиданно на моей шее оказалась овка. Лисица преследовала меня еще с собственной комнаты, а сейчас внимательно присмотрелась к духам. Сейчас ты видишь перед собой равновесие в физическом воплощении. Туи, дух луны, может излечить раны, которые были нанесены твоей душе. Алла, дух океана, единственное во всем мире существо, которое имеет право отправлять существ в океан потерянных душ, о котором я тебе говорила. Серьезно, я думал, то место считается чем-то поразительно злым, что оно рассадник злобных духов. Ла отправляет туда только тех людей, которые нарушают баланс, такая уж его роль в этом мире. Вынужденно творить зло, чтобы поддерживать добро. Признаюсь честно, Ван Шитонг недолюбливает его, Ла может забрать даже человека с ценными знаниями, что очень бесит хозяина. Перешла она на шепот, пока репутация духов росла в моих глазах. Вынужден был признать, что разделял взгляды Ла сильнее, чем взгляды Ван Шитонга. И более того, они мне казались более понятными, чем у Равы и Вату. Абсолютное добро и хаос являлись ультимативной крайностью, до которой я никогда не доходил. Потому, сев вместе с Ангом в позу лотоса, я сосредоточился на духах и сразу же задумался, а как с ними заговорить-то? КХМ приветствую, великие духи. Я привел аватара, можно ли мне кое-что с вами обсудить и попросить? Мой взгляд упал на Ла, и в эту же секунду сознание провалилось в пучину. Мир вокруг словно почернел, а тело обрело поразительную легкость, не связанную физическими ограничениями. Потребности организма, холод, для духа, это все было несущественно. Мою душу насильно вырвали из тела, но я отчетливо ощущал силу своих чакр. Понимал, что находиться тут мог лишь благодаря тому, что недавно открыл пятую. Как вовремя это все произошло. Смертный сам пришел к нам. Разочаровывает, что твой разум закрыт иллюзиями, и ты не видишь наши истинные тела. В беспросветной тьме показались два крутящихся существа, две рыбки. Их голоса походили на рев океанских глубин, на спокойное море, в котором, тем не менее, были островки хаоса. Союзник Ван Шитонга, какая редкость, как у него дела, добрый и страшный, пугающий и спокойный, вот как эти двое ощущались для меня. Было сложно понять, кто конкретно говорит, но, видимо, последний говорила Туи, белая рыбка. Собравшись с силами и поняв, что я тут совершенно один, без помощи аватара, поддержал диалог. С каждым днем Ван Ши он все счастливее, радуется тому факту, что есть люди, готовые с ним сотрудничать, особенно после некоторой череды неудач. Это хорошо, раньше его исследователи часто приходили и общались с нами. Жаль, та эпоха уже ушла, Туи заставляла меня улыбаться. Кажется, все не так плохо, как я думал. Раньше у него были более полезные союзники. В мире все меньше гармонии. Времена всегда изменчивы, мы знали времена и хуже. Так плохо, как сейчас, не было никогда. Они принялись болтать друг с другом, обсуждая прошлое, будто меня тут даже не было. Зато хорошо показывались противоположности, духи словно бы спорили, но не переходили в полную агрессию, как наверняка бы произошло в случае Равы и Вату. Вот только у них, очевидно, было размытое понятие о времени, они продолжали и продолжали говорить друг с другом, словно весь остальной мир мог продолжать. Поняв, что я, скорее всего, состарюсь и умру, чем дождусь окончания диалога, пришлось вклиниться. Прошу прощения, а почему вы не позвали Анга? Он наверняка тоже хотел бы с вами встретиться. Они резко заткнулись, из-за чего я ощутил себя бесцеремонной сволочью. Пусть он и аватар, но Анг не открыл свои чакры. Он не может взаимодействовать с нами так, как это делаешь ты, Туи заговорила некоторым одобрением в мой адрес, словно мои усилия оценили по достоинству. Если так подумать, то духов, с которыми Анг мог говорить взаправду, было мало. Он мог понимать их намерения, но не общаться, как это делали мы. А если бы открыл, мы бы все равно его не позвали, ведь сейчас вершится суд именно над тобой. Однако окончание речи заставило меня в момент заткнуться и ощутить давление совсем иного рода. Туи и не пыталась сказать что-то против слов Ла, никто не спорил, это решение было единогласным. Цунами теперь я был точно уверен, кто его наслал. Чертовы духи и правда хотели меня избавить от жизни. А что теперь? Они могут стереть мою душу, отправить в океан забвения? Нет, в чем я провинился? До того, как ты прибыл на полюс, твое существование было угрозой, продолжила темная рыбка Кой. Мы видим, что твоя душа сотворена неправильно. Живому существу требуется баланс, чтобы существовать в гармонии. Ты выбиваешься из этого порядка вещей. Тебя требовалось убить, чтобы другие могли жить в мире. Убить из-за неправильной души? Нет, то цунами могло прикончить не только меня. Весь город был в опасности. Неужели они были готовы прибить меня, не считаясь с тысячей других жизней? Это то самое зло ради добра? Черт возьми, я же не какая-то угроза мирового масштаба. Они совсем с ума сошли? Бедный человек, ни одна неприятность не обходит тебя стороной. Ты страдал свою жизнь и мог притянуть неприятности даже к окружающим людям, но все равно держался и помогал им. Ты показал, что готов бороться даже за такую жизнь. Да и теперь вы считаете, что я дам себя убить. Сжав кулаки, я крайне скверно оценил ситуацию на этом, так называемом, суде. Как отсюда выбраться? Можно ли с ними договориться? Тысячи вопросов заполонили мою голову, чтобы спасти задницу. Нет, ты поборол мою праведную волю, ты единственный человек на моей памяти, кто смог удержать дисгармонию грубой силой и хорошо составленными планами. Ты сражаешься даже со сломанной душой, но кто сказал, что такая жизнь тебя не сломает? Перед моими глазами поплыло пространство, и я увидел нечто странное. Человека, плывущего на лодке через абсолютно незнакомое пространство. Я быстро его узнал. Это был аватар Курук. Он все еще искал способ помочь своей жене. Люди ломаются по-разному. Если сломаешься ты, это изменит чашу весов. Хозяин огня окажется не более чем галькой на фоне скалы, которой можешь стать ты. Лучше избавиться от тебя, чтобы такого не произошло. Уверен, ты меня понимаешь. Думать о мире нужно наперед. Я всего лишь отправлю тебя в океан забвения. Ты не будешь жалеть о своих поступках, прожитой жизни или о потерянной любви. Ты не будешь ни о чем думать. Разве такой исход не положителен для мира? Или ты можешь просто уйти? Уйти от нас, от людей, от аватара. Отрекись от амбиций и забудь о своем влиянии на мир. Поселись в месте, где тебе будет хорошо. Ты достоин жить и дальше. Но встречаться с людьми тебе больше нельзя. Да на кой я вообще пришел к этим духам? Даже Анубис предоставляет выборы, а тут предлагают положить голову на плаху. Так еще и добровольно. И почему? Просто есть вероятность, что в будущем я сойду с ума. Анубис, черт возьми, покажи что-нибудь. Выбирай. 1. Забвение. Дух Ла, как никто другой, умеет читать человеческие души. Вы сами понимаете, что бывают неудачи, с которыми невозможно бороться. Если вы не сможете принять правильные решения в будущем, вы действительно можете стать опасностью. Уровня Азея, Чина и Киоши вместе взятых. Мир погрузится в хаос. Но вы можете не допустить этого, погрузиться в вечное небытие и прекратить сражаться. 2. Аскетизм. Дух Туи всегда дает второй шанс. Люди, не готовые принимать тяжелые решения или отрекаться от своих чувств, иногда уходят подальше от мира. Оставьте дальнейшую судьбу мира на аватара. Внимание, в силу отрицательного влияния, Аанг встанет на сторону Року и склонит мир к вечному раздолью, ваши достижения пойдут прахом. Война начнется снова, но вам будет нельзя в нее вмешиваться. Вам нельзя будет общаться с людьми. 3. Неподатливый. Вам с духами не по пути. Вы можете самостоятельно покинуть мир духов, используя свою связь с Тайли. Они будут не способны влиять на вас вне духовного мира. Внимание! Духи разочаруются в ваших поступках. Это не касается Ван Ши Тонга, но благодаря тому, что вы привыкли принимать не самые доброжелательные решения, можете скинуть проблемы на Анга. Украдите воду из духовного источника, чтобы восстановить себя самостоятельно. Докажите свою силу воли, добейтесь просветления и не сломайтесь под гнетом проблем. Знаете, я очень бы хотел как-нибудь с вами подружиться. Особенно с тобой, Ла. Встреть я тебя до того, как увидел Ван Ши Тонга, с радостью бы заключил какой-нибудь контракт, который исполнял от души, а не просто потому, что так надо. Почесав затылок, я заставил рыбок заткнуться. Но Ван Ши, в отличие от тебя, готов хотя бы прислушаться и пойти на уступки. Так что хрен я когда-нибудь променяю его на кого-нибудь. Даже если он расстроится от каких-то моих действий, я уверен, что смогу договориться и вернуть расположение. Я обязательно стану счастливым. Тудум. До того, как плавающие по воздуху рыбки успели что-то сотворить, по моему позвоночнику пришелся удар, схлопнув душу и вернув ее в тело. Я ощутил себя вновь в мясной и удобной оболочке, которой управлял мозг, запертый в черепную коробку, а за моей спиной стояла запыхавшаяся Тайли, ударившая по моим чакрам. «Ты меня звал?» Она с трудом могла пояснить, почему прибежала именно сюда и как вообще нашла место без проводника. «Да, но могла исполнить мою просьбу как-нибудь помягче». Скривив лицо от боли, я тем не менее быстро создал большой бокал из песка, зачерпнул в него воду из того же источника, в котором плавали рыбки, а потом отпрыгнул в сторону. Все смотрели на меня в непонимании, сюда уже успела вбежать стража, которую Тайли, видимо, обогнула, и стало понятно, что проблему надо решать уже сейчас. В этот момент, смешав немного воды из источника с сохраненной грязью из лечебных источников, которую держал все это время в банке, я создал ультимативно лечащую смесь, обернув ею конечности, заставив свою землю буквально засветиться от невероятной магической энергии, переполненной положительной ци. Я резко ощутил себя на подъеме, поток энергии нормализовался и мне не нужно было больше за ним следить, точки на ногах и руках будто бы воскресли. Я не мастер-целитель, но и вода из источника лечит не совсем тело, так определенно проще жить, пускай я уже привык быть калекой. Окружение вновь реагировало на мои движения, и движением рукой я мог менять направление своего песка, да это было уже не нужно, поскольку я овладел способом получше, но как же было приятно показать это духам, которые завертелись в озере с изрядным ускорением, словно бесились. Поделом. Эй, Анг, посмотрев на ничего не понимающего парня, я по-доброму ему подмигнул. Попроси, пожалуйста, прощения за меня и Тайли, ладненько. Глава 74, эпилог. Попадать в черные списки было немного непривычно и даже неприятно, а тут я сделал это два раз подряд. Сначала оборвал отношения с высокомерными древними духами, которые наверняка больше не захотят видеть меня в своем доме, а потом взял на себя ответственность за вторжение Тайли. Чтобы попасть ко мне, она вырубила нескольких стражников и устроила настоящий переполох, а сам инцидент заставил проснуться вождя. Обычный человек, далеко не маг, смог добраться до самого охраняемого места на севере, мне смешно думать об этом, даже несмотря на тот факт, что всем кроме аватара, теперь запретили приближаться к источнику, что до духов они не могли покинуть пределы источника и пойти меня останавливать. Да, возможно, они думали о том, чтобы отправить всю столицу навстречу Посейдону, дабы убить меня одного, но Анубис ни о чем таком не предупреждал. Возможно, Туи удалось уговорить свою половинку этого не делать, или оставшийся там Аэнд кое-как смог умаслить проблему. Не шибко-то важно. «Прости, из-за меня у тебя проблемы», — грустно сообщила посаженная под временный домашний арест Тайли. «Проблемы? Срать мне на этот доступ вместо духов. Без тебя мне бы вообще пришел конец». Я быстро ее успокоил и объяснил ситуацию, а также причину, по которой пришлось ее вызывать. Меня заинтересовала возможность духовной связи, без которой не удалось бы связаться с Тайли. Самой девушке тоже было интересно понять, что это такое было, так что мы потратили часть ночи на то, чтобы изучить эту способность, ну и Авка помогала разобраться с тонкостями. Взаимная поддержка наполняла нас силами. Ну а читать намерения, эмоции, возможно даже говорить, все это нам пригодится, когда мы разойдемся по разным путям. Последнее, конечно же, сильно не нравилось Тайли, которая уже привязалась ко мне в ответ, но ей стало спокойнее, когда она поняла, что фактически мы теперь всегда можем связаться. Ну а большой перечень предоставленных задач должны были занять ее делом и не давать грустить. Ранним утром же начали тренировки на улице. Учитель Пакку ожидал нас около фонтана напротив дворца вождя. В его компании уже был попивающий чай Айра, но увидев нас, старичок несколько нахмурился. Кому-то тоже вставили по пятое число за недавний инцидент, вот он и злился. А учитывая, кого он собирался учить, я не буду обучать никого, кроме аватара. А да, я этого ждал. Ему уже объяснили, что нужно будет делать, но на деле ситуация обстояла сложнее. Айра сумел договориться о том, чтобы обучать вместе с аватаром еще и великого меня. Я знал движение магов воды и умело все практиковал, а после информации о том, что я владею пятью чакрами, проблем не было вовсе. Но это шло против всех обычаев, даже несмотря на то, что он член лотоса, и по идее, не должен о таком заботиться. Вот почему Эльра договорился на компромисс. Но если победите меня при помощи стиля магов воды, я так уж и быть подумаю, даже если этот кто-то будет девушкой. Какой мерзкий старик, скривилась Катара, пока Аэнт все это возмущенно выслушивал и поддерживала подругу. Что ж, если бы не Эльра, то паренек бы вовсе попытался уйти, так что я не видел в этом никаких проблем. К тому же Катара неплохо обучилась под моим наставлением. Ну а что насчет меня самого, я разве мог проиграть трехзвездочному магу? Выйдя на гладкую площадь, которая уже неоднократно использовалась для боевых спаррингов, Катара первая предстала перед мастером Пакку. Она уж очень хотела надавать кому-то по лицу за местные традиции, и это не могло не собрать вокруг своих зрителей. Девушки, мужчины и даже принцессы других стран. Да, Азула тоже была тут. Как забавно, за таким цирком я еще не смотрела. С одной стороны тирания, а с другой, попытка разбить глупые местные традиции, за кого же мне болеть, ни за кого. Я просто хочу посмотреть, как маг песка будет использовать водный стиль, дополнила ее Мэй. Вокруг образовалось, наверное, не меньше людей, чем на арене, где выступала Тофи. Откровенно говоря, никто не понимал, как девушка и один маг земли, находящийся на Северном полюсе, смогут одолеть самого мастера Пакку. Что ж, пришло время их удивить. Движения Катары пускай и походили на стиль простых магов воды, но не могу не признаться, обучил ее, как мага песка. Быстрые и плавные движения использовались для того, чтобы постоянно менять агрегатное состояние, с текучего и чего-то единого, в твердое и прочное, а потом в нечто разобщенное, напоминающее разделенные песчинки, ну или же, если по-человечески, в газообразное вещество. Все же, не просто так я учил Катару тренироваться на облаках. Может, боевой мощи ей не хватало, но разнообразие в применении воды возросло знатно. Перехватив летящий поток, который мог запросто сбить с ног даже слона, Катара сотворила из него твердую ледяную стену, что использовалось для блокирования парочки атак. Образовавшийся же вокруг туман начал быстро конденсироваться на теле Пакку и ограничивать его движение, чем девочка и воспользовалась, отослав пару водных колец. Сильно, но мало, на взгляд явная нехватка мастерства. Победить можно было даже одним туманом, но не хватало отточенности движения и умений. Так бы она и проиграла в мастерстве и мобильности, если бы не создала на руках водные щупальца, которыми начала маневрировать по полю боя. Простейший прием, которому я обучился еще в пещере, был сейчас ее высшим уровнем мастерства, но никто не говорил, что это слабая техника. Даже наоборот. «Ах!» — выкрикнул Пакку, как только его руку цапнуло ледяное лезвие, а потом схватило конечность и повалило на землю, где Катара вжала мага в пол. Победа! Сильнее ли она, чем трехзвездочный маг? Нет. Пакку перехватил контроль у надменной девочки и прибил к полу ее саму. Но это было красиво. Было неплохо, но ты все же девчонка. Все, что ты смогла, это оставить на мне рану. Может быть, но я позаботилась о вас и уже ее залечила. Та выгнула брови, и мужчина посмотрел на абсолютно целую руку. Рана уже зажила. Скажите хотя бы спасибо, я отвлекаюсь на ваше состояние прямо во время боя. И признайтесь, что маг-новичок заставил вас попотеть. Морозный туман, быстрые движения, хитрые приемы — все наблюдающие мужчины отвели взгляд, не желая признавать, что проиграли бы такому магу. Неважно, ты проиграла. Посмотрев на придавленную девушку, он резко прищурился. А что это за амулет? Ох, а я как-то забыл, из-за желания убедиться, что моя ученица не уступала именитому магу, как-то отвел на второй план тот факт, что у этих двоих было одно генеалогическое древо. Катара, внучка лучшего мастера Севера. Узнав об этом, Пакку усомнился в принятии своего решения, и пока девушка недоумевала, что мерзкий, по ее словам, дедулька имел ту же кровь, что и она, Катару уже согласились обучать. Чертово кумовство. Как жаль, я хотел все решить боем. Что ж, после их коротенького разговора и выяснения семейных отношений, на которые я забил болт, началась моя очередь. И Пакку уже не выглядел столь доброжелательно. Навряд ли ты тоже мой внук, так что не жди, что я буду благосклонен и к тебе. Да-да, выложись на полную, вытащив из тыквы на спине небольшой песок красноватого цвета, я моментально заставил Пакку улыбнуться и выставить напротив себя водный щит. «Твой песок будет бесполезен против меня, ты здесь слаб». Треск-треск. В мгновение ока, поднятый мною термит загорелся и тут же нанес термический удар по щиту Пакку. Если бы тот не успел преобразовать воду в лед, я бы очень больно по нему ударил, скорее всего, оставив больной ожог. Что это разве песок? Однако ухмылка пропала, когда он увидел, что, даже находясь во льду, мой термит продолжал гореть и плавить. Никакая вода и низкая температура не способна потушить или остановить железный огонь. Эй, Паккуа, вот если бы ты умел себя лечить, сейчас было бы не больно. Что, о чем ты? Резко вырвавшийся из льда, термит ударил по груди не сумевшего увернуться мага и уронил того на землю. А встать он уже и не смог, было достаточно больно. Что уж сказать, я был безжалостен, подбежавшие целители мигом начало восстанавливать его тело, а на осуждающие взгляды Ангой Катары лишь кинул болт. Горячо улыбнулась Азула. Как вскоре заявили целители, ожога у мужчины не было, он получил лишь тяжелый удар. Дело же было в том, что я мог не только рассеивать огонь, не давая ему нагреть мой камень, но и не передавать тепло кому-то другому, удерживая или даже быстро охлаждая какой-то участок. Когда Пакку достаточно быстро пришел в себя и понял это, он попытался заявить, что я использовал не стиль магов воды. Я даже не двигался, а значит жульничал. Спорить мне не хотелось, я сумел доказать ему обратное, показав работающие движения, во время которых подконтрольная стихия двигалась, как вода. Он заткнулся и признал поражение. Что можно сказать о наставничестве у мага воды? Катара с Ангом вроде не жаловались, а вот обучить новым приемам меня было уже сложно, потому что таких было очень мало, так что приходилось отрабатывать качество уже изученных. Хотя и отработкой-то это сложно назвать, я лишь нагло копировал течение энергии мастера и адаптировать под себя, учиться у человека, у которого на две открытые чакры меньше, чем у тебя, вообще не трудно, но полезно. Авка даже сделала мне короткое замечание на этот счет. Ты копируешь знания почти так же, как это делает хозяин Ван Ши Тонг, только достаешь информацию напрямую из людей превосходно. Когда мастер был занят, мы не тратили время попусту и шли оттачивать мастерство врачевания. Нет, убежать местных старух и девушек, и даже драться с ними за право отточить техники лечения, мне не пришлось. Всего лишь показав, что я тоже умел лечить, но при помощи грязи, я вызвал бурю эмоций и сразу стал учеником. А это было уже интереснее, каждый урок конспектировался мною так, будто я был на парах у препода, который мог бы меня завалить. Одно странно, я почему-то сам стал объектом исследований. Мы попросим Дагата раздеться, чтобы протестировать метод ускоренной регенерации ран на настоящем теле. Я ощутил себя посреди стаи голодных львиц. Девушки всех возрастов, и Катара в том числе, выжидающе смотрели на меня, как на образец для исследований. Ну давай, Дагот, любишь учиться, люби и раздеваться, так же ехидно, как это делал мастер Пакку, заявила мне Катара, а еще не могла поверить в свою родословную, да они два сапога пара. Эта поговорка по-другому читается, брякнул я, тем не менее вынеся эти страшные мучения. Даже несмотря на глубокое познание в ЦИ, мне удалось выяснить немало нового. Как сберечь точки ЦИ и не дать их уничтожить? Как ЦИ побуждает тело регенерировать и даже углубился в противоположность этой техники? Осушение. Попытка номер 20. Стоя поздней ночью на пустующем заднем дворике особняка и смотря на небольшой снежный комок, слепленный мною вовсе не для создания снеговика, я поднял часть песка и окружил им цель. Осушение способно быть таким же разнообразным, как и целительство. Если я создам эту технику, то мне откроются новые двери. Сжав кулаки и ощутив свою связь со стихией земли, которая стала еще прочнее после открытия пятой чакры, мне предстала удивительная картина. Стандартный песок, который раньше мог только впитать влагу непреднамеренно и без моего на то желания, сейчас начал полностью поглощать воду только после сигнала. Но поглотив такой объем жидкости раньше, я бы просто потерял над стихией контроль, поскольку такой элемент будет уже слишком разбавлен. Но сейчас, осушая влагу, песок быстро убирал лишнюю воду, в том числе и из себя, оставаясь все таким же рассыпчатым. А самое главное, это произошло на расстоянии. Поглотить такой объем влаги и полностью его уничтожить, было ведь похоже на какую-то шутку. Нет, смертоносная техника перешла на следующий уровень и утратила свои ограничения. Высшая ступень магии песка, полная засуха. Стандартная магия выглядит уже смешно. Кидание камнями и управление огнем уже сложно считать за полноценную магию. Достав из пояса небольшую металлическую монетку, которая должна хорошо противостоять такому эффекту, как засуха, я всего лишь совместил ее с простым изменением свойств. Было нетрудно влить силы в объект, чтобы как-то его поменять, однако добивался я вовсе не сжимания и даже не смены полярности. Под давлением моей тягучей магии, металл начал трескаться и покрываться красноватым налетом. Если простая магия и манипуляция камнями, это как базовый уровень владения сутью ци, а металл и магма, это уже нечто более продвинутое, то коррозия, износ и эрозия, которыми я теперь мог манипулировать, это уже высшие проявления техники. Треск. Металл рассыпался под моими пальцами, превратившись в один из двух компонентов, который требовался для создания термита, оксид железа. И эти духи еще что-то смеют говорить о моих силах. Суровые тренировки и пребывание на севере подходило к концу. Официально могу сказать, что это самое полезное времяпровождение, которое у меня было за последние дни, а главное, удалось достаточно сильно изменить канон и направить тот по нужному руслу. Север стал зоной, на которую никто даже не посмеет нападать ближайшие пару лет, никакого рейда Джая и остальных адмиралов не предвидится, равно как и смерти местной принцессы. Что насчет последней отмеченной духами никак не возникало насчет моего конфликта с Туила, и даже, кажется, не знала о нем. А поскольку у Сокки, в этой каноничной линии, было больше времени, чтобы взаимодействовать с Юи, то он смог подкатить к ней свои шары. Предстал принцем южного племени, флиртовал, гулял, летал на Аппе и в конце даже поцеловал девушку. Да так ее полюбил, что после того, как узнал о ее достаточно скорой свадьбе с каким-то парнем, который мне не запомнился, он бросил ему вызов и победил. Сокка проявил свое мастерство точности и двумя выстрелами из лука одежду противника к стене и, наконец, выяснил, что значит духовный выстрел. По его же словам, цитирую, «Это когда ты унижаешь противника в бою и жестко этому радуешься». Уверен, Янхчен бы им гордилась. То есть да, Сокка официально поднял весь север на уши и заставил местных аристократов блеваться кровью, однако дипломатические способности Айра, как, впрочем, и мои, урегулировали ситуацию насколько это только возможно. Прямо говоря, если они поженятся, то между севером и югом будет установлена такая крепкая связь, которой не было, вероятно, на протяжении большей части истории. А Азула со своей подругой лишь наблюдала за всем этим со стороны, доготовилась ко дню, когда мы, наконец, отплывем. Это время наступило сегодня. «Так значит, мы прощаемся», — сдавленно прошептала Катара, которую обнимал стоящий рядом Сокка. «Смотрю на них и вспоминаю нашу первую встречу, брат с сестрой были готовы напасть на меня». Ни в какую не доверяли и вообще не считали за кого-то близкого. Сейчас же даже Сокка еле сдерживал эмоции, смотря, как на берегу уже снаряжается железный корабль огненной нации, который меня увезет. А ты уверен, что маг земли, которого ты мне посоветовал, будет так же хорош, как и ты? Анг, в свою очередь, стоял пусть и с грустным выражением, но слез на прощание не проливал. Последние события выбили их из него и заставили принять тот факт, что расстаться, надо. Со мной никто не сравнится, но поверь, цыпочка, которую ты встретишь, заставит тебя познать боль. Я достал свисток для Аппы и листок с гербом летающей свиньи, который ему предстояло искать, и отдал лично в руки. Потом заскочите в Амашу, думаю, ты захочешь кое с кем повидаться. Ну а когда же я встретился взглядом с Тайли, то просто друг другу улыбнулись так, словно разделяли общий секрет. Так оно и было. Продолжая оттачивать ту духовную связь, мы стали ближе друг к другу, чем когда-либо. Теперь неважно, какое между нами расстояние, мы всегда могли связаться и пообщаться, оттого не грустили. «Ну ты там идешь или продолжишь ворковать?» Закатила глаза стоящая на палубе корабля Азула, которая все последние дни пыталась вернуть расположение Тайли, но в ответ получала лишь пренебрежение. Рядом с ней уже стоял Зука и Айра, готовые отправиться в путь вместе со мной. «Ладно, я пойду первым. Анг, ты там отвлеки, пожалуйста, духов в оазисе, а то не хочется останавливать еще одно цунами». Паренек весело улыбнулся в ответ на мои слова и просто поднял большой палец. «Думаешь, это шутка? Я серьезно, сейчас же беги к ним и заговаривай им плавники, я не хочу сдохнуть». «Ладно», парень неуверенно развернулся, и словно не зная, шучу я или нет, пошел к оазису. «Так, а вы давайте запускайте быстрее корабль, быстрее, я говорю, нужно улепетывать отсюда так быстро, как только можем». Поднявшись на палубу, я сразу же начал серьезно осматриваться и идти разбираться с проблемами. «Азула, у тебя тут брешь в корпусе, и вот эта катапульта закреплена ненадежно, что если она покатится и кого-то задавит, да кто вообще следит за этим кораблем, тут полный бардак. Эх, сколько же головной боли, все надо делать самому, никакой помощи.